Жили у бабуси два веселых гуся, один белый, другой серый, два веселых гуся. Мыли гуси лапки в луже у канавки, один белый, другой серый, мыли гуси лапки.